Вместо эпилога. Ровно через два месяца начальник ГУ МВД Пермского края генерал Шумяков погиб в результате автомобильной аварии. Некоторые сотрудники госавтоинспекции шепотом утверждали, что причиной схода с трассы личной машины генерала стала пуля, засевшая в его голове. Но вполне возможно, что это были только слухи.